Глава 10. Вот так вот просто разменяйте своего лучшего друга. Мастер, это не по правилам. Я тебе не друг и не союзник, Костя. Забыл? Протягиваю катализатор Иешуа. А нахрена он мне нужен? Ладно, раньше меня каждый крестьянин мог мотыгой зарубить, но сейчас я вполне себе самостоятельная единица, а Костя стал лишь большим геморроем в заднице, не стоящим тех плюшек, которые дает анклав. В любой момент гада может переклинить. То время перемотает, то подставит, то еще что. Вот только... Бровь сама выворачивается на затылок. Какого бога он улыбится? Иешуа не спешит принимать от меня щедрый дар. Только смотрит мне в глаза и улыбается. А я, как балбес, стою с протянутой рукой. «Ну-ка, забирай!» Бесцеремонно хватаю худощавую руку, вкладываю в нее катализатор, зажимаю. «О, нет, мастер! О, нет! Ой, умираю! Плавлюсь! Ха-ха-ха!» «Шучу!» «Ну что? Только не говори, что...» «Что я тебя проверял, сын мой?» «Ну, начинается!» «Сын мой, ты же знаешь, что катализатор иллюзорен. Настоящий проход находится не в этом мире и даже не в этом времени». «У меня начинает немного подгорать». «Ну и? Ты же великий волшебник, а? Скастуй что-нибудь волшебное, найди логово злодея». А я пойду уже. Ну чего ты улыбаешься, а? Я вижу твое искреннее желание избавиться от влияния змея, сын мой. Ты поверил в меня, а я поверю в тебя. Перенеси меня в чистилище. Оттуда я смогу найти его. У-у-у, мастер! Вот это поворот, да? Такого еще не было. Самый святой попадает в логово самого проклятого. Хотели избавиться от проблем, но завязните в них по самое не балуй. Хожу туда-сюда. Коллекционер, блин. Заживу спокойной жизнью. Вот только решу парочку мелких дел. Мало мне одного мутного злодея в жизни, так еще мутный добряк появился. Да не абы кто, а тот самый. Костя. Да, мастер. Внимательно слушаю. Давай проясним. Только без намеков. Прямой вопрос, прямой ответ. Если мне понравится, как ты отвечаешь, может, я не отдам катализатор. О, вы меня шантажируете. Мне это нравится. Хорошо, слушаю вас. Я в религиях не очень, но что-то по профессии знать положено. Вот есть мой мир, Земля. С фактами не поспоришь, мастер. Не перебивай. Летоисчисление христиан и католиков начинается более 2000 лет назад, с рождения, так сказать, Сына Божьего. Ага, и он, так сказать, перед вами. Так вот вопрос. Получается, что ты был на Земле как минимум со времен рождения Христа? Да. Ого, прямой ответ. Надо этим пользоваться. Кто ты? Как ты там очутился? Я такой же, как вы, мастер. Земля — мир, где я родился. В каком году ты родился? Ты родился обычным человеком? Обычным человеком. Родился в том же году, что и вы. Что за бред? В мозгах кое-что щелкает. Ты — это я? Мастер, что за бред? Вы факты умеете взаимосвязывать? Или просто тыкаете пальцем в небо? Как вы себе это представляете? Да легко. Ты играешься со временем. Вполне возможно, что в будущем я стану тобой и отправлюсь в прошлое издеваться над собой. У-у-у, мастер. Вам бы остановиться, пока не поздно. Так, ладно. Еще вопрос. Вот ты родился на Земле, так? Обычным человеком, так? Так. Что произошло, что ты стал тем, кем есть сейчас? Да то же самое, что и с вами. Упал, очнулся, попал. Хм. Ага. Вы же уже поняли, как становятся богами, мастер. Первое условие — попадание из одного мира в другой с сохранением памяти. Все равно ничего не понимаю. Вот этот поворот. Ты был обычным на Земле. Помер, попал в Аргон. В Аргарон. Это прошлая эпоха на этой планете. Ну, допустим. Почему тебя считают дьяволом на Земле? Вот этого я не пойму. А, вот на чем вы споткнулись. Это же элементарно, мастер. Я смог вернуться на Землю и там уже отправился в прошлое. Зачем? Так получилось. Как вы уже, наверное, заметили, не все идет по плану, и не все свои силы можно контролировать. Послушайте, это долгая история. Давайте так. Я немного пооткровенничаю с вами, но только один раз. Я любил Землю. Это моя родина. Я родился там миллионы лет назад. И когда-то я пытался изменить Землю. Я прошелся по миллионам голов, чтобы там была магия. Но я проиграл. А Иешуа выиграл. А кто пишет историю? Правильно, победитель. Так я и стал самым злодейским злодеем в умах людей. А он добрячим добряком. Иешуа искренне любит всех живых существ. Это его природа. И формально он один из лучших и худших богов одновременно. Он единственный, кто заслуживает моего уважения, мастер. Вот только он лишает живых существ магии, считая, что они к ней не готовы. Отчасти он, конечно, прав. Миллионы миров были уничтожены из-за того, что какой-то чрезмерно одаренный идиот неправильно сотворил огненный шар. Но я считаю, что нужно избавляться не от магии, а от идиотов. Понимаете меня, мастер? Магия — часть природы. Гениальный инструмент эволюции. Иешуа убивает прогресс ради жизни. Я же просто убиваю ради прогресса. Он не хочет жертвовать, но я считаю, что без жертв не обойтись. Он хочет миры тупых, но счастливых идиотов, а я мечтаю о прогрессе. Хочу знать, что будет дальше, есть ли предел развитию. Я мечтаю об идеальном мире, где технологический прогресс переплетается с магическим, где все существа разумны и бессмертны, где нет войн, где понятие времени исчерпало себя, где каждый волен путешествовать между миллионами миров, где возможно переродиться, когда хочешь, в каком хочешь теле, где можно создавать клоны самого себя, где можно скопировать память на внешний носитель, где одной лишь силой мысли возможно изменять реальность. А когда устанешь от этого, просто добровольно распыляешь себя в вечном забвении. И Иешуа боится этого. Он верит в душу и тело, в сохранение индивидуальности, в гребаное счастье, представляете? Мое тело покрывается мурашками. Впервые Костя настолько эмоционально что-то пытается мне объяснить. Я пытался ему доказать, что счастье — это лишь гормоны тела. Дофамин и серотонин. Что благодаря прогрессу эти гормоны можно контролировать и быть вечно счастливым. Но он миллионы лет твердит мне об одном и том же. О проклятой душе. Что он уже это проходил. Что я просто зазнавшийся новичок в этой вселенной. Сглатываю. Это же уже совсем иной уровень. Черт, куда я вляпался? Костя, о чем ты говоришь, мать твою? Это сложно, но попробую объяснить. «Теория большого взрыва». Знаете, о чем речь? Только вот это не совсем теория. Раньше и правда была всепоглощающая пустота и ничто. А потом — бац! — появляется время. А с ним и миры. Я был там, в первую эпоху рождения времени. Но чтобы не спятить, мне пришлось создать перстень первого и отправить туда память об этих приключениях в инфополе. Так что ничего рассказать не смогу. Костя, блин, а можно начать рассказ чуть попозже? Не перебивайте, мастер, это важно. Так вот, Иэшо утверждает, что до пустоты взрыва была другая вселенная. И что в той вселенной все развивалось именно так, как я хочу, чтобы развивалось сейчас. Но когда техномагический прогресс дошел до того, что любое желание мыслящего существа меняло реальность, то... Тишина. Тогда-то и наступил конец света? Да, по словам Иэшо. Он пытается доказать мне, что прогресс — это потеря всего. Что безграничные возможности рано или поздно надоедают. И все добровольно отправляются в пустоту. Вселенная и время умирают, достигнув безграничного прогресса. Потом очередная пустота, очередное рождение новой вселенной, первая материя, первые живые клетки. Охренеть. Пытаясь представить себя на месте того, кто может все. Что бы я сделал? Ну, счастье. Это же цель любого. Ну, допустим, 100 лет я счастлив, 1000, 1000000. А что дальше? И ты не хочешь в это верить? Не хочу, мастер. Несмотря на всю логичность, не хочу. Костя, я тут подумал, перстень первого. Ты же понимаешь, что... Понимаю, мастер. Скорее всего, я стал тем самым высшим существом, которое хочет отправиться в ничто. Потому что существование мне просто надоело. С каждой секундой я чувствую это. Перстня первого мне уже недостаточно. Недостаточно просто запечатывать свою память. Какая-то усталость в глубине меня постоянно разрастается. Даже если я полностью сотру себя память, усталость никуда не денется. И ты пытаешься победить эту усталость? Постоянно. Я знаю, что это последний враг прогресса. Последний враг конца Вселенной. Если победить усталость от своего существования, то предела прогресса не наступит никогда. Спокойный голос Иешуа выбивает меня из прострации. Все так, сын мой. Ты первый, кому змей говорит чистую правду от начала и до конца. Возможно, у нас еще получится вернуть его душу на праведный путь. «Да, мастер, засранец все слышал. Ведь вы добровольно передали катализатор в его руки». Облокачиваюсь о стену, скрещиваю руки. «М-да. Впервые мне хочется стать тупым и пустить слюну. Так сказать, разгрузить мозг. Добро и зло. Черное и белое. Но плохого и хорошего не существует. Есть только две крайности». И выбрать нужно что-то одно. Мастер, Иешу утверждает, что существовал до рождения текущей вселенной. До большого взрыва. В другой вселенной. И потому он якобы знает, что вселенная рано или поздно умирает от прогресса. И что только он продлевает жизни триллионов миров, уничтожая этот прогресс. Я не враг прогресса, сын мой. Я... Как бы сказать правильнее? Да, наверное, так. Я — дыхание жизни. Я — последняя надежда. Я — первая любовь. Я — смерть с улыбкой на лице в кругу семьи. Я — создатель и хранитель души. Но каждый раз я все равно проигрываю, сын мой. Всегда появляется змей прогресса, которого я не могу переубедить. В текущем цикле змеем стал твой Костя. моему безграничному сожалению, я знаю, чем все закончится. Но, несмотря ни на что, я продолжаю верить в вас. В этой вселенной и в следующей. И я сделаю все, чтобы вы и ваши дети прожили как можно дольше. Видите, мастер, он утверждает, что в состоянии пережить гибель вселенной и появиться в новой после очередного большого взрыва. И да, он якобы помнит все. Эх, мастер, испытывали это чувство, когда не знаешь, врут тебе или нет. Смеешься? Вот я тоже не знаю, врет ли Иешуа сам себе или нет. Так, вы оба безграничные боги. Не знаю, как я оказался между вами, но мне нужно подумать. Чего вы от меня хотите, а? Чтобы я выбирал между прогрессом, Армагеддоном и счастливой тупостью? Природу Вселенной не изменить, мастер. Она всегда будет развиваться и в конце концов умрет. Этот хрен лишь продлевает агонию. Не продлеваю. Я дарю радость и смысл жизни. Бла-бла-бла. Слушай, иди-ка ты на крест, а? Может, и пойду, сын мой. Ради тебя. Мастер, рвите задницу и надевайте перстень. Я ему сейчас втащу. Насилием ничего не изменишь. Изменишь, изменишь. Я тебя аннигилирую до состояния отсутствия инфополя. Иешуа улыбается чуть ли не с любовью. Боюсь, это невозможно, сын мой. Да неужели? Хочешь, проверим? Я чувствую его злость. Нет, ярость. Костя горит изнутри экстазом ненависти. Вместе с этим через катализатор просачивается его королевская воля. Такой силы, что я сваливаюсь на одно колено. Что-то многотонное давит сверху. В глазах темнеет, меня тошнит. Еще немного и выблюю кишки. Краем глаза замечаю, что Иешуа вообще плевать на выпендреж змея. Твою мать, Костя! Упс! Прошу прощения, мастер! Давление заканчивается так же резко, как и началось. Тяжело дышу, стою на ватных ногах. Теперь я ощущаю Костину радость. Радость от того, что он почувствовал злость. Радость от того, что он почувствовал себя живым. Хоть какая-то от него польза. Сколько ты потратил на это жизненных сил? Половину из своих личных запасов. Охренеть. И оно того стоило? Вы серьезно, мастер? Я бы отдал все ради такого. Только это того и стоит. К слову, мастер, я понимаю, что вы вышли из реальности. Но не забывайте, что у вас в ней куча дел. Вы все еще можете сдохнуть от случайной стрелы. Рекомендую закончить с высшим и приземлиться. Засовывайте этого говнюка в анклав. Я плюну ему в морду. Как бы он тебе не плюнул. Не, он не такой. Скорее подставит вторую щеку. А я с радостью плюну и в нее. Качаю головой. Он прав. Пора с этим заканчивать. Мирские дела не ждут. Боги богами, но я пока просто хочу жить. Нормальной, сука, человеческой жизнью. Выпить, заняться сексом, попариться, рассказать анекдот Буму и Бо. «Ты готов, сын Божий?» — вздыхаю я. «Это неизбежно, сын мой. Ведь на все...» — перебиваю. «Да-да, воля Божья. Только вот я сейчас решаю, а не он». Иешуа не спорит, только добродушно улыбается. А я отправляю его в анклав. На душе остается странное послевкусие.